Глава 10. Наконец-то встреча у графа Сабитова закончилась. Ах, как же я рад. И дело не в том, что мне что-то не понравилось. Все улыбались друг другу, общались, знакомились. Но атмосфера в какой-то момент стала такой душной. Лично для меня. А причина одна. Большая часть ликвидаторов была старше меня лет на 10. А многим так и вовсе за 50 уже стукнуло. И все их разговоры часто сводились к одному и тому же. После 10-го начала обсуждения проблем пенсии для ликвидаторов меня начало клонить в сон. Еще на мою беду граф вывел в свет свою внучку, чтобы та пообщалась со всеми нами. Больше 15-16 лет я бы ей не дал. И в силу того, что я был единственным человеком младше 20 на приеме, она, вынужденная демонстрировать свои манеры перед всеми, а в первую очередь перед дедом, от меня не отлипала. Сперва внучка графа вела себя застенчиво, а потом она, видимо, подумав, что я слушаю ее странные рассказы, и вовсе начала заливать меня потоком информации. Про лицей, в котором она учится, про ее друзей и подруг, про шопинг и цацки, которые интересуют подростков. Но я сидел в полуотрешенном состоянии, думал обо всем на свете и периодически поддакивал ей, звенящий своим тоненьким голоском, что настойчиво пробивался через общий шум. И из-за машинальных ответов чуть было не угодил в ловушку. В какой-то момент она предложила мне завтра вместе съездить по бутикам, посмотреть что-нибудь, мол, ей интересно мое мнение о том, как на ней будет сидеть платье. И если бы она не начала опасно стрелять глазками по сторонам, явно в поисках деда, и не пришла на шепот, вероятно, стесняясь своего приглашения на своеобразное свидание, я бы опять дакнул на автомате. А так вовремя среагировал, извинился и предупредил, что мы вместе с группой уже сегодня вечером выдвигаемся в Горлик, мол, там монстры толпами ходят, сытной маной близ изломов обожравшись и подвергшись мутациям. И если их численность не сокращать, нападения, подобные недавнему, будут происходить все чаще и чаще, — объяснил ей. Она сначала расстроилась, а потом потребовала мой номер телефона, чтобы присылать мне фотографии новых платьев и другого шматья. «Вот же ж нашел подругу на свою голову! И ведь не откажешь, обидится она, а следом и дед ее как пить дать. Оно мне надо?» Я честно предупредил, что связи в лесах практически нет, и потому могу не отвечать по несколько дней, а иногда и недель, при серьезных вылазках. Но это девчонку не остановило. Пришлось диктовать номер. Она записала и сразу же позвонила мне, требуя, чтобы я сохранил ее телефон. Так я и познакомился с Наташей. И очень надеялся, что она просто сама по себе общительная, компанейская девушка, и эти признаки внимания идут со стороны столь юной и ничего не знающей о сложностях этого мира девушки от безысходности. К слову, она не была магом, что меня порядком удивило. Ну, зато стало понятно, почему у нее так много времени на всякие глупости, о которых она болтала без умолку. «Вообще говоря, девочка красивая. Еще подрастет и, вполне возможно, станет первой красавицей рода. А красота — тоже страшная сила, дающая порой преимуществ не меньше, чем врожденная магическая одаренность. И вот наш слет ликвидаторов на званный ужин закончился. Все уже начали разъезжаться по домам или клубам, когда произошло действительно важное в моей жизни событие, заставившее меня более трезво смотреть на мир. Я стоял на улице и ждал, пока она обнимается и на посошок опрокинут еще несколько рюмок водки члены группы «Сокола» со своими знакомыми, когда ко мне подошел странный мужик в темной шапочке, темном спортивном костюме и с сигаретой в зубах. Раз все это происходило на территории имения, я подумал, что это человек из службы безопасности Сабитовых. Но я ошибся. «Стой ровно, не дергайся. Если что, этой встречи не было, и мы никогда не общались. Ты не знаешь, как меня зовут, а я знаю, что ты Максим. Спасибо за помощь с мафией и переданные материалы Савельевым. Глава был рад подобному подарку и даже готов закрыть глаза на разрушение на фабрике. Она все равно должна была пройти модернизацию, да и застрахована. Александр Михайлович так и не понял, что это был ты, и не узнает, ибо от этого зависит безопасность рода. Он сам отдал мне такой приказ, когда ты впервые в город приехал. И я не просто понял, чьих рук это дело. Я знал это. Немного следил за тобой издалека, время от времени. И знаешь, что я тебе хочу сказать, Берестев?» Я ничего ему не ответил, так как это могла быть и провокация, но на всякий случай к эфиру потянулся. «Задолбался я за тобой следы почищать. Вали из города. Завтра из столицы соскари приедут снова. Зацепку какую-то проверять будут. Скорее всего, зеленая вспышка их привлекла, после которой ты исчез с фабрики. Ты аномально активен. Приключения находишь на раз-два. Я боюсь, что просто не смогу все подчистить в какой-то момент. Так что спасибо за помощь в обороне города, в защите его безопасности и раскрытии преступлений. Ну, вали-ка уже по-добру, по-здорову. Хотя бы месяц здесь не появляйся. И про магию в черте города забудь. Ты подобен маяку в тумане. Слишком много посторонних взглядов привлекаешь. Я все сказал. Надеюсь, мы больше не увидимся, и Савельевых ты больше не подставишь». Мужчина стряхнул пепел сигареты, развернулся и ушел в сторону будки с охраной. Да так и исчез, не услышав от меня ни слова. Да уж, каждый блюдет свои интересы. И любая помощь не безгранична. Оказывается, мой запас помощи от Савельевых практически подошел к концу. Что же, я как раз собирался уехать. В любом случае, моя благодарность этому мужику за предупреждение. Интересно, а как много он вообще знает? Про собирателей-то явно не в курсе, иначе они бы отреагировали. Ну, допустим, о наших маленьких переговорах с их вассалами Кармазовыми, что заправляют полулегальной деятельностью в разных районах города, известно. Ха, это вызывает много вопросов. Надеюсь, все пройдет гладко. «Ярл, чё завис? Поехали, такси уже прибыло!» Позвал меня Дуб, и я побрел к своим. «А как вы, пьяные, в Горлик поедете?» Поинтересовался, прекрасно понимая, что скоро ночь, а у нас еще даже вещи не собраны. Блин, они в таком состоянии, что вряд ли быстро их собрать получится. Мы целый этаж гостиницы захламили. «Не дрейфь!» — плюхнулся в одной из машин с Ахатой. «Малой, не первый раз уже!» «Мне-то что дрейфить? Я-то, в отличие от всех вас, бодрячком, хоть и не спал прошлую ночь. И сейчас явно не тот случай, когда подходит фраза «напьемся, разберемся». «Уже уезжаешь?» Словила меня перед самым отъездом Наташа, пряча руки за спиной. «Да, уже пора. Большое спасибо за компанию. Было весело». «Да, я хоть не уснула от скуки, как в прошлый раз. Мне тогда дед всю неделю мозги полоскал. Будем на связи?» Она протянула вперед правый кулачок, и я с улыбкой стукнулся с ней. «Будем!» — кивнул ей и, убрав руку, сел в такси. «Мелкая, хоть и с ветром в голове, но честная и открытая. Такие черты характера меня привлекают». Добравшись до наших шикарнейших апартаментов, мы застали удивительную картину. Три совсем еще молодых школьника драят в фойе, носясь взад и вперед со швабрами в руках под четким руководством Ольги Падловны. И как она только умудрилась эту прыткую молодежь поймать и заставить что-то делать. «Ага, вон как!» — пробормотал я, увидев стоящего чуть подальше на улице молодчика, что в свете вечерних фонарей и под пристальным взглядом Кена пытался стереть нарисованную баллончиком краски надпись. «Ох, ребятушки, наконец-то вы вернулись! Вы представляете? Дежурил я на посту, горя не знала, и тут прям сквозь сон слышу наглючий смех этих молодых отморозков!» Начала она сходу рассказывать нам свою историю, попутно нахваливая Кена, который бросился к ней на помощь и словил за уши четырех из пяти молокососов. «Ого, Кен, мое уважение!» «Ой, ребятки, а вы куда это собираетесь?» Захлопала глазами Ольга Павловна, видя, что многие подвыпившие бойцы стягивают вниз свои сумки, в том числе с оружием. «Нас ждут бескрайние леса, прозрачные воды и крутые склоны Сибири. Они зовут нас позаботиться о своих дарах и прогнать проклятых вредителей», — опершись на стойку, заявил Филин. «Ох, а я уже и привыкнуть к вам охламоном успела», — с какой-то тоской заявила хранительница гостиницы. «Ничего, мы еще вернемся», — обрадовал ее Сокол и напомнил об одной из главных проблем. «Надеюсь, к тому времени лифт починят». «Согласен с ним. Таскать столько вещей по лестнице — тот еще геморрой». К слову, я удивлен, как быстро они все организовали и собрали. Меньше чем за час управились и сдали ключи. Сокол оставил немного на чай Ольге Павловне, заранее извинившись за некоторую мебель, что немного пострадала. Впрочем, это не было проблемой, так как после нашествия в защиту и благоустройство этого района собирались вложить деньжат, и гостиница перепадет в том числе. Вообще, почти половину вечера в поместье Сабитовых ликвидаторы обсуждали это самое нашествие и требования многих простых граждан построить серию стен, что смогут защитить город хотя бы от некоторой части монстров. Не могу сказать, что это прям прекрасная идея. Да и подобную идею и раньше рассматривали, но каждый раз отказывались от нее. Все дело в разломах. Если они откроются в черте города, то стены станут лишь преградой, и люди окажутся, можно сказать, заперты вместе с монстрами. В общем, все эти споры об одном и том же идут уже очень давно, и, по сути, не особо влияют на что-то. Просто людям важно дать понять, что об их безопасности серьезно думают местные власти. Вот и в этот раз общественное обсуждение было запущено городской мэрией. Я заметил, как четверо из наших пьют какую-то редкую гадость, чей смрад доносился даже до моего носа, хоть я и стоял в 20 метрах от них. «Блин, может, перевыберем, мужики? Поменяемся давайте!» «Эй, отрезвин, Потешкин! Драков нет! Жребий выпал на тебя! Вот и давай, пей с кайфом зелье, да садись за руль!» Выбился дуб, радостно потирая все еще не зажившие руки одну об другую, из-за чего не тянул жребий. По сути, ему хватит одного целебного зелья, чтобы снять повязки и взять в руки оружие. Ладно бы его не было, но оно у сокола есть. Однако хитрый жук не спешит, вовсю наслаждаясь своей так называемой беспомощностью. Заревели моторы. Фома юркнул мне в капюшон, доставая из своего пространственного кармана пачку шоколадного печенья, и начал хрустеть, лежа в своем гамаке. «Не накроши мне на голову только! Жужу выгулял?» Бодрым голосом ответил явно выспавшийся хомяк. «Ну и хорошо. Кен, поехали! Брось этому малолетку!» «Да, секунду!» Кен взял баллончик и на спине куртки парнишки выявил слово из 4 букв, начинающееся на букву «Ж». «Ну и зачем?» «Любой урок, не закрепленный в памяти, пройден зря. Уверен, он это запомнит». Усмехнулся ловец малолеток и первый из всех известных мне кенгуру-философ. «Звучит как тост!» — повернулся к нам Щавель, сидящий на переднем сиденье. «А есть что?» «Ну так куда мы, по-твоему, едем?» «Конечно, мы подготовились!» Усмехнулся Щавель, достал из своего звенящего рюкзака бутылку пива и передал Кену. «Кенгуру я еще не бухал!» «Все когда-то бывает в первый раз!» Принял Кен подарок, и я понял. Ночка ждет бессонная. Горлик. Он все такой же. Небольшой, странный, непропорциональный. Рядом со старыми ржавыми машинами ходили старики и молодые. В их руках не было мобильных телефонов, но вместо этого виднелись то тяпки с мотыгами, то вилы, то топоры и корзины, то мечи, щиты и крупнокалиберные пулеметы. Неказистые заборы время от времени сменялись 3-метровыми стальными преградами на пути чужих взглядов. На одной улице слышались рассказы о редьке и грибах, а на соседней громогласно кричали тренирующиеся бойцы, что упражнялись на своих личных или арендованных площадках. Вот к одной из них мы и приехали. Временная база, гостевой дом, зона для готовки, паркинг, склад, тренировочный зал, турники и бойцовская арена, которая еще и стрельбищем являлась. Только вот стрелять в городе просто так запретили. Из огнестрела. Зато можно было поупражняться с луком, арбалетом или метательными топорами, ножами и прочим оружием. Правда, мало кто такими видами оружия пользуется здесь, поэтому место не очень востребовано. Эту базу «Сокол» снимал регулярно уже не первый год. Мы скинули свои вещи и отправились разминаться, приводить тела после столь частых застолий в форму. Все понимали, что отдых окончен. Понимали, что там, куда мы идем, надо быть профессионалом. Надо быть сильным и уверенным в себе воином, а иначе это все пустое. Я провел собственную тренировку. 2 часа гонял свой организм на пределе возможностей. От подобных тренировок многие бойцы нашей группы отказались, мотивируя это тем, что они завтра хотят быть живыми, а не умирать от последствий. Быстро принял душ, переоделся в походный комплект, в котором рассекала большая часть местных, и направился в аптеку. Обещал ведь зайти к Марии, как буду в горлике. Заодно прикуплю немного лекарств для похода. Карбат мне как раз список вручил. Он у нас вроде штатного лекаря, хотя и маг огня. Вообще, полноценный маг-целитель — это мечта каждой группы ликвидаторов. Но их, увы, намного меньше, чем этих самых групп. Поэтому каждый выкручивается как может. Вот Карбат из-за свойств своей силы часто сталкивался с ожогами и небольшими травмами, поэтому и поднаторел в медицине, став ответственным за все, что с этим связано. «Привет, красавица!» Входя в аптеку, поздоровался с той, что меня едва не придушило в прошлый раз. «Маша на обеде», — ответила она мне, едва оторвав нос от списка с лекарствами. «Я знаю», — улыбнулся в ответ. «Ой!» — окончательно сбилась она и посмотрела на меня. «Так уж и красавица! Ладно, сейчас позову». Дамочка отправилась в подсобку, а я достал список медикаментов для покупки. «Мирослав, добрый день! Добрался, наконец!» «Да, это было тяжело и сложно», — сказал я, вспомнив храп соседей по машине, и протянул ей список. «Давай, пока не забыл, куплю все, что надо, а там и чаем угостишь. Хорошо? У вас тут как обстановка?» «Тишина и благодать. После военных тварей почти нет поблизости. Несколько изломов закрыли вместе с ними, пользуясь их присутствием. Так что все отряды сейчас ходят на дальние рейды. Приходят закупаться, прямо как ты, с огромными списками, и уходят. Очередей нет, времени свободного много». «О, это я удачно зашел. Ты прям разведчица, сходу мне такие важные сведения передала». Мы немного пошутили, пока я затаривался, затем почаевничали. Благо, я с собой захватил две упаковки конфет. «Как успехи с пробуждением искры? Ты мне там что-то рассказать хотела по этому поводу?» «Грустно все. Я словно в потолок какой-то уперлась. Не могу продвинуться дальше. Даже не знаю, что с этим делать. Тренироваться ей надо. И серьезно. Так, чтобы сил подняться не было. Те, кто не обладает талантом или природной тягой к этой силе, лишь упорным трудом смогут этого достичь. А ты, Машка, вообще не боец. Тебя хоть и научили кое-чему, подготовили. Но дай тебе щит и меч, ты скорее поранишься, чем сможешь с ним воевать. Худая, как щепка. Тело боится искры. Оно и понятно. Тело может не выдержать. И что тогда?» Начала ее чехвостить напарница, что была мастером, пробудившим искру. Это не означало, что она невероятно сильна с точки зрения мастера боевых искусств или талантлива в обращении с оружием. Нет. Просто когда-то давно, лет 10 назад, когда она была на пике, искра пробудилась в ней и слегка преобразила ее тело. И так как с тех пор вперед она не продвинулась, уже наверняка так и будет жить обычным мастером-воителем, способным призвать эту удивительную силу при необходимости, но не более того. «Да я и так каждый день занимаюсь», — смущенно заявила Маша. «Хочешь, вместе потренируемся? У меня вторая тренировка вечером будет». «Вот видишь, вторая. Я в свое время вообще по 3 раза в сутки себя загоняла. А ты думаешь, с утра растяжку сделала? Побегала, слегка попрыгала, сиськами потрясла, и все? Нет, дорогая моя, искра так в тебе и не пробудится. Скорее уж аппетиты местных распалишь, и придет к тебе какой-нибудь очередной сынок крутого рода, предлагая всякие непристойности. Прости, Господи. Так что ешь нормально. Хорошая баба-воитель должна быть крепкой и крупной, а не как Ива, гибкой и худой». «Это вы по себе судите. Я встречала множество дев-воительниц с шикарными фигурами. От них глаз не отвести. Мужчины их пожирали взглядом. Я в сравнении с ними замухрышка». «Вот замухрышкой и будешь, если нормально есть не начнешь». Так они и спорили о судьбе девушек-ликвидаторов, что добились успеха на стезе воителя. А я думал, почему у меня никакого прогресса в этой части нет. Чисто физически я сильнее всех в своей группе. Тело мое даже без усиления эфиром крайне крепкое и выносливое. Взрывная мощь, гибкость — все это есть. Про мастерство владения оружием и боевыми техниками я молчу. Они там никак не влияют. Это скорее моя награда за старание, пока я доводил тело до кондиции. В общем, странное дело. «Ой, засиделся я у вас, красавицы. Извините, что столько времени вашего отнял». Прервал я их увлекательную беседу, видя, что в аптеку идет редкий покупатель. «Я пойду. И, Маша, если хочешь, я немного в тренировках разбираюсь. Приходи вечером, посмотрим, что можно улучшить». «Я подумаю», — скромно и застенчиво ответила она, получив легкий тычок от напарницы. «Придет она. Куда ей еще идти вечером? Тут развлечений особо-то и нет». «Ну, мало ли. По дому, где живет, может, надо позаниматься. Поесть приготовить». Пожал я плечами. «В любом случае, буду ждать». Я оставил адрес нашей съемной базы и отправился дальше. В Горлике у меня было не так много дел на самом-то деле. Это вот Соколу работы предстояло очень много. Технику в порядок привести, запасы собрать, прицепы найти и арендовать, либо выкупить. холодильники походные организовать. Мага льда у нас нет ведь? В общем, много чего нужно сделать, чтобы начать процесс организации конвейера. Да и с нашими новыми партнерами надо бы утвердить место передачи товаров. Пока договорились о том, что будем пригонять груз на заброшенную лесопилку Кармазовых, на окраину обжитой зоны. Там и склад есть подходящий. Занес лекарства, взял сумку побольше, попросив Фому достать кое-чего из наших с ним запасов, и отправился к следующему гостю. Часть туши того речного монстра, той химеры, что напугала меня до чертиков. Хороший презент. Необычный и нестандартный, как по мне, даже для жбана. Стоить он тоже должен очень даже немало. «О, сопляк!» Открыв дверь, удивился жбан. «Добрый день, у меня для вас кое-что есть». Загадочно улыбнувшись, я огляделся по сторонам. Жбан поступил точно так же, после чего затащил меня в дом и закрыл за мной дверь. «Комната справа!» — указал он на тяжелую металлическую дверь, обитую резиной по бокам. «Да, я помню», — ответил ему, входя в место, где меня когда-то учили мастерству разделки. «В общем, я тут кое-чего необычного принес. Сам не разделывал полностью. Явно попортил бы. Товар необычный». Я открыл замок и вытащил наружу, с трудом влезший внутрь пакет, с частью туши. «Что там у тебя? Опа! Речной? Да ладно!» Он принюхался, пару раз шмыгнув носом, а затем поднес кусок туши прямо к себе и жадно втянул воздух. «Он что, только что убит? Вообще не ощущаю специфического запаха, разве что холодный!» «Пару часов как разделал на куски тушу. Все самое ценное, я думаю, именно в этой части, потому и принес ее вам». «Сейчас взвесим. Так, 33 килограмма. Это же химера, я правильно понимаю? А остальное где? Я все куплю. По 25 рублей за килограмм возьму». «Покупать не надо. Это подарок. За науку. А остальное принесу. Вообще, в будущем мы будем встречаться почаще. Но мне будут нужны документы скупки». «Зачем?» — удивился он. «Ты же налогов только больше заплатишь». «Вот это и надо будет сделать. Пускай все проходит официально», — подтвердил я ему свои намерения. «Не говорить же мне, что мы нашли скупщика, который фурами будет вывозить добычу по большей цене, нежели он сможет дать. У него, как посредника, идет 50% от закупочной цены центра, и максимум, до которого он может подвинуться, — это 60%. «Сокол прекрасно знал его возможности, поэтому мы и вели торг о 70% от закупочной цены с тем подставным бригадиром». «Ну, как знаешь, мое дело предложить. Зерна есть?» «Есть, но я их пока не продаю. Узнал я подробнее, для чего они нужны, и решил не спешить. Запас карман не тянет, а рублики я могу и так заработать». «Ну, как знаешь, ты же с Соколом сейчас ходишь. Он парень опытный, много кого знает, так что проблем купить что-то особенное у него не будет. Но если вдруг тебе чего-то надо будет достать, причем тайно, ты знаешь, где меня найти и за что я продаю это все добро». Намекнул на свой неофициальный бизнес жбан, и я с благодарностью ему кивнул. Кто знает, может и впрямь понадобится от него что-нибудь. «Благодарю, ну и всех благ. Остатки туши я сейчас притащу в пару ходок», — сказал я. С ним и провел в беготне и суматохе остаток дня. Настал вечер. Ха, а Машка и впрямь горяча. Тело у нее не настолько худое, как заявляла аптекарь. Вполне себе атлетически сложная фигура. Правда, дефицит мышечной массы налицо. «Ну что, потренируемся?» — поставила она сумку с вещами. «Легко. Начнем с разминки. Побегаем слегка», — сказал я, снимая майку, в которой пролазил весь день, и надевая тренировочную. Штаны успел переодеть чуть раньше, как и переобуться. Краем глаза заметил крайне удивленный взгляд Марии. «Что-то не так?» «А, нет, все так. Я побежала». Сорвалась она с места, начиная первый круг. Я даже не сказал, сколько бегать. Что за странный энтузиазм? И помчался за ней. «Слишком быстро бежишь. Мышцы должны разогреться, а не устать. Дышишь хорошо. Все, лови темп и следуй ему». Начал я руководить тренировкой. После бега начались прыжки по шинам и работа с турником. Видя подготовку девушки, сказал ей делать все на 80% от ее максимума. Просто до моих норм она не дотягивала. Очень сильно. Она легко подтянулась 10 раз, а дальше начались трудности. На 12 она спрыгнула. Я же повторил, как обычно, сотку. Хотя даже мне в этот раз далось тяжеловато. Халтурил последнее время много. И так везде. Она делала то пятую, то десятую часть от моих нагрузок. В чем она была действительно хороша, так это в гибкости. С такой легкостью уходить в шпагат даже я не могу. Час спустя, когда мы добрались до упражнений в зале, где только-только закончили заниматься ребята, отчего все пропахло запахом пота, я поставил ее груши, чтобы немного поработать с ударной техникой, и тут понял, что девочка — все. Силы ее на этом закончились. Пусть она и пыталась скрыть это и твердо стояла на ногах, но я видел, какой ценой ей это давалось. Еще немного, и она может потерять сознание и упасть. «Тебе полчаса перерыв. Можешь потом свободно поработать с грушей, но не раньше. Посмотрю на твою технику. Это тоже важно». Дал я ей указание, посадив на лавку, а сам продолжил свою тренировку. Замах, удар, уклонение, ложный замах, уклонение, удар рукой, удар коленом, удар локтем с разворота. Ах, как удобно мять бока груши. Она такая предсказуемая и податливая, в отличие от людей, и уж тем более от монстров. «Мирослав!» — негромко позвала меня девушка с бутылкой воды в руках, что стояла, прислонившись к стене. «Что такое?» «Объясни мне, ты что, железный?» «Я? Нет. Просто в детстве я упал в чан с волшебным зельем, и с тех пор могу щелбаном убивать монстров». От моих слов девушка лишь улыбнулась. Наверняка вспомнила детский мультик, из которого я взял первую часть этой фразы. «Сколько лет ты тренируешься?» «Полноценно 6 лет. До этого тоже занимался, но не столь активно. Ну и про зелье. Это шутка лишь наполовину. Я болел, и отец покупал для меня укрепляющие зелья». «Вот оно как. Слышала, они творят чуть ли не чудеса». «Не совсем. Помнишь тех ушлепков, что к тебе приставали? На их уровне всем талантливым детям родители стараются купить как можно больше полезных эликсиров. Только они еще и вред могут нанести. Даже убить. Так что пьют все, у кого есть деньги и связи. Но обычно немного и под строгим надзором врачей да алхимиков, которые разрабатывают каждому индивидуальную программу употребления всей этой магической дряни. Вкус у них, конечно... «Да, я читала, что у них своеобразный вкус». «Ха, да не то слово. Пьют их, как ты поняла, все. Но в итоге кто-то оказывается сильным, кто-то остается слабым, кто-то вообще тюфяк. Все индивидуально. И если просто пить, но не посвящать себя тренировкам, все это бесполезно. Скорее даже вредно. Тело может не выдержать тех изменений, что закладываются эликсирами и могут вылезти побочки. Печень, почки, сердце. Много чего начинает страдать. «Почему у ликвидаторов эти кольца, знаешь?» — показал ей свое. «Чтобы фильтровать негативную энергию изломов». «Верно. А знаешь ли ты, откуда появляется негативная энергия изломов?» «Ну, нам вскользь об этом рассказывали», — задумчиво произнесла девушка. «Якобы подземелья так влияют». «Ха, не, мана. Она и в Африке мана. Изломы генерируют эту самую ману. В огромных количествах. И когда ее плотность зашкаливает, она начинает мешать сама себе. И начинает впитываться во все подряд, пытаясь найти место для себя. Земля становится черной из-за переизбытка маны в ней. Животные получают дозу и мутируют от ее агрессивных попыток спрятаться. Найти свой дом, свой источник. Растения, насекомые, камни. Все преобразуется из-за раздраженной маны. И люди в том числе. Поэтому нужны кольца ликвидаторов. Они успокаивают ее и выпускают обратно. Лишь малая часть проникает в тело человека, вызывая таким образом изменения, которые и являются началом пробуждения искры. Искра — наша природная защита от переизбытка маны в теле при отсутствии источника. Поэтому, кстати говоря, магам в разы сложнее ее пробудить». «И откуда ты все это знаешь?» — удивилась девушка. «Еще и умный». «Книги читал. Заметки об исландском драконе. Очень интересная и поучительная книга, где автор выдвигает много теорий, в которых он уверен. И я с ним согласен тоже по многим пунктам. Жаль, ее на русский не перевели почему-то». «Так, я отдохнула и набралась сил. Ай да дальше тренироваться!» Загорелась девушка и вскочила со скамейки. Да только сделала это так неудачно, что подвернула ногу. «Ай-яй-яй! Ой, больно-то как!» Запрыгала она на одной ноге, чуть не плача. Я тут же подхватил ее под плечо и усадил на скамью. «У тебя обувь неподходящая». Обратил я внимание на ее обувку, снимая кроссовки с ноги. «Не знаю, что это за модель, но в них не спортом заниматься, а по рынку ходить максимум можно». Девушка лишь горько вздохнула. «Блин, я и забыл, что для некоторых даже 30 рублей лишних отдать на обувь — это немыслимая роскошь». «Ладно, на сегодня тренировка твоя закончена. Сейчас я замораживающий спрей принесу от ушибов. Вроде был у ребят где-то. И проведу тебя домой. Жаль, что мы только базой успели позаниматься». «Спасибо тебе». Скромно отвела девушка глаза в сторону, пока я щупал ее лодыжку, проверяя, что там ничего кроме ушиба не было. «Я такая невезучая». «Ну что ты? Вот если бы ты убегала от гидры и подвернула ногу, вот это невезучая. А так, наоборот, счастливая. Сиди здесь и никуда не прыгай. Я мигом вернусь». Добравшись с девушкой до снимаемой ею квартиры в одном из скромных трехэтажных домов Горлика, я помог подняться ей до третьего этажа и открыть дверь. Заморозка за это время перестала действовать, и ей стало совсем тяжело передвигаться. «Извини, что так напрягаю тебя, и не обращай внимания на бардак». Я поднял глаза и осмотрел идеальную чистоту вокруг. «Если это бардак...» «Лёд есть? Я заморозку забыл. Приложить надо». «В морозилке посмотреть нужно. Кажется, было немного». Попыталась подняться она, но я остановил попытку встать с дивана и сам пошел на кухню. «Если не будет льда, можешь куриную грудку взять». «Хорошо». Я открыл морозильник. После минуты поисков нашел все-таки лед и вернулся. «Ну вот, а ты переживала. Все есть». Еще раз аккуратно подвернул спортивные штаны девушки, оголяя ее прекрасную ножку, приложил лед и поднял голову. Краснеющая девушка испытала облегчение от боли. Глазки ее бегали. От смущения не знаешь, куда взгляд спрятать, да? «Ну, держи уже. Пойду я». «А, да, точно. Что-то я совсем перетренировалась». Перехватила она пакет со льдом и мило улыбнулась. «Спасибо за помощь. Столько хлопот тебе доставило». «Да это пустяки. Мне даже приятно было тебе помочь. Но больше так не делай». Улыбнулся я ей в ответ и начал собираться. «Мирослав!» — прокричала девушка из своей комнаты, когда я практически обулся. «Да, что?» И я услышал, как она попрыгала к проходу. «Что я за хозяйка такая? Даже чай с шоколадкой своему спасителю не предложу!» — сказала она, показавшись из комнаты. Вылез из ниоткуда Фома, оказываясь через минуту у меня на плече. «Ой, а кто это такой?» «Фома, знакомься, это Маша. Маша, это Фома. Мой друг и по совместительству хомяк. Фома, тебе шоколадок мало?» «В смысле, на халяву же? Она за шоколадку денежку заплатила. А ты вот так собираешься просто взять и объесть ее?» Задумался хомяк и, почесав голодное пузо, отвернулся на мгновение, а потом с довольной мордочкой вновь повернулся, держа небольшое зелье восстановления в лапках. «Какой он у тебя джентльмен!» — загорелась девушка, забыв о своей ноге. «А можно его погладить?» Ни секунды не думая, хомяк спрыгнул и оказался в ласковых руках девушки. Он крутился, подставляя ей то загривок, то пузо. «Ладно. Если уйду, не попив чая, меня они оба загрызут. А потом еще и совесть обглодает».